оставит труда. Для них спешат поезда и самолеты летят, и такси так хотят подвезти. Странные люди тебя убирают с пути. Косточки или кишки, что выберешь ты? Если пластырь не найдешь, слышишь правду, хочешь ложь.